Молодежь, мне такая тема немножко была поручена. Немножко поговорить вам об опасностях, которые может христианин уснуть перед пришествием Господа Иисуса Христа. Я думаю, вы некоторые признаки последнего времени рассуждали в эти дни. Я как-то недавно на таком небольшом общении был. Немножко Божий план спасения рассуждали с братьями, с кругу служителей так были собраны. И мне понравилась одна такая мысль, которую хотел бы вам сказать. Вот много там признаков, я думаю, сколько-то рассуждали. Ну, к примеру, вот услышите там Христос, здесь Христос, не верьте. Больше евреям это было сказано. Или там, допустим, бегите в гору. Есть очень много, что, допустим, я раньше читал, не до конца понимал, к чему. Как это к себе отнести, к нашему времени. Знаете, что самое сильное относится к нашему времени? Вот передо мной брат читал. Смотрите, чтобы сердца ваши не очищались пьянством и заботам житейским. Это одно из самых сильных предупреждений, чем может христианин увлечься в последнее время и не быть готовым встретиться с Господом. Когда брат Дидрих предложил мне эту тему, чтобы здесь на молодежном с вами порассуждать, мне как-то почти сразу лег один стих, отрывочек. Я хотел вместе с вами его прочитать. И немножко вместе с вами порассуждаем. Это второе послание Тимофея, вторая глава. Я буду читать с третьего стиха. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя с делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Молодежь, о ком мы с вами здесь прочитали? О каком человеке? О воине, да? Вообще, это послание апостол Павел пишет в узах, когда в тюрьме находился. Его охраняли воины. И вот каждый день перед глазами его ходил воин один, другой. В то время было немножко другие воины, как в это время, как в наше время. В наше время в армию забрали, братья, сколько? Год и назад домой. Вот и все, воин кончился. У римлян было по-другому. Его призвали в армию. И до седины он должен был совершать свою службу. Интересно, апостол Павел наблюдает за такими воинами, которые его охраняют. И что-то он такое доброе, хорошее заметил, с чем мог поделиться со своим сослужителем, с Тимофеем. И вот он ему говорит: будь добрый воин. Наверное, бывают злые, нехорошие воины, непослушные воины бывают, нет? Самовольные воины бывают? Разные воины бывают. А вот он ему советует, чтобы он был добрый воин. А в чем заключался добрый воин? Вы обратили внимание? Я, может быть, на два небольших, коротких момента хотел обратить внимание. Добрый воин, первый, здесь написано, что он себя не связывает с делами житейскими. Вам понятно слово «связывать»? Мы в жизни с вами всегда что-то связываем. Нет, бывает такое, надо что-то завязать, что-то связать, что-то отнести, перенести. А вот еще тут написано, что воин или человек себя связывает. Я не знаю, вам когда-нибудь приходилось встречать, когда кто-то сам себя крепко-накрепко связал? Может быть, идти уже не смог. Может быть, руками не мог двигать. Вот написано почему-то так в духовной сфере, в духовной жизни апостол Павел говорит, что человек – воин. Он может себя связать. Я хочу немножко вспомнить один такой пример. Когда я еще был в молодежи, у нас был один браток вместе с нами, в молодежи он был. А у нас, наверное, вот такие молодежные в то время проходили два раза, обычно в мае и в ноябре месяце. И покаяния было немало, и где-то каялись, просили у Бога милости, просили, чтобы Господь дальше помог вести. А вот был у нас один брат в молодежи. И вот как молодежное общение, он покается, искренне покается, просит прощения у Бога. И вроде бы так искренне хочет идти за Господом. А после молодежного очень часто так случалось. Вначале хорошо, посмотрим на него, радуемся, все хорошо идет. А потом смотрим, бабах, и покатился вниз. Я помню, спрашиваю: Виктор, в чем дело? Ну почему так? Такие хорошие желания, стремления было. Вместе молились. После общения вместе собирались и молились, чтобы Господь дал силы. Он говорит: знаешь, не могу понять. Вот покаюсь на собрании, на молодежном. Вначале как будто запарил, так легко поднял, начал подниматься наверх. А потом как будто какими-то веревками связан. Бабах, назад в грязь. И опять барахтаюсь. Молодежь, что такое? Связан. Связан. Хотеть хочет. Хочет взлететь, хочет на небо попасть. Хочет иметь спасение. Но он себя связал. Связал, серьезно связал. Освободиться не может. Я ему предлагал, есть служители в церкви. Пойди исповедуйся, все расскажи. Откройся, крушись пред Богом. Открой все, развяжися. О, к сожалению, он сегодня глубоко в мире. Нет, эти веревки не дают свободу. Вообще, хочу сказать, для Господа всегда нужно, чтобы были отвязаны. Я даже обратил так. Вы помните на вербное воскресенье? Христос посылает учеников своих куда? В селение за осленком. А что должны были делать апостолы? А? Говорят, идите, отвяжите. Там увидите двоих, отвяжите и приведите ко мне. Привязанные Богу не нужны. Привязанные непригодны ни к чему. Лазаря Христос воскрешает, из гроба выходит. И первое, что Христос говорит, развяжите его. Живой? Бог дал ему жизнь, но он должен быть развязанный. От всего, что смертное, от всего, что смердит, что зло приносит, что не дает никакой надежды, от этого нужно быть отвязанным. Вот я думаю, так часто вижу, сколько милости Бог дает человеку. Покаялся, имел хорошую возможность идти за Господом. А потом, сколько-то шел. Вот тут написано таком в плане нашем нужно рассуждать, а потом не заснул. Но я как почему-то так в беседе нашей остановился, что мы можем с чем-то себя связать, который нам не даст возможности встретиться с Господом. Вообще, не связанный человек, я себя больше представляю, это человек, который целиком и полностью посвятил себя Господу. Когда он может сказать так: «Господи, вот я, жизнь моя, вся моя будущность, все, что я имею, все, что я хочу, все мои цели, Господи, я вот так вот целиком полностью ложу в Твои руки, как хочешь Ты. Я не хочу ничем в этом мире себя связать, ничем». Я думаю, как часто бывает, так опасно. Мы себе до конца не понимаем, как человек вдруг попал в какую-то сеть. Вот тут написано так, что воину было предложено, чтобы он не связывал себя с делами житейскими. Я один такой момент хочу обратить внимание. Я думаю, присуще вам, молодежь. Я тоже был молодым. Знаю, сколько часто какие-то планы в будущее строим. Что-то себе представляем, себя в будущем, в своей жизни, что иметь хотим, как хотим, чтобы наша жизнь сложилась. В этом же послании Тимофея апостол Павел пишет такие слова: «А желающие обогащаться впадают в сеть». Мне так эта иллюстрация, молодежь, очень сильно нравится. Вы когда-нибудь видели сеть? Братья, вы когда-нибудь ловили сетями? Но сеть примерно она выглядит как? Помните, сеточка, решеточки, и эту сетку нить натягивают и идут, или повесили. И вот рыба, когда плывет, раз туда попала, и начинает очень усиленно биться, дальше пройти. И чем она больше бьется, она больше впивается в эту сеть, и уже назад у ней ходу нету, она попалась. У рыбы, попавшая в сеть, она стала добычей этой сетью. Назад дороги нет. Вы замечаете, какую страшную картину нарисовал Павел? а желающие. Нет, это не богатым написано. Нет, которые, может быть, не имеют там больших богатств, а здесь написано так. Вдруг появилось большое желание связать себя с чем? Да поиметь немножко, получше бы жить, побогаче немножко, получше одеваться, получше кушать, да получше немножко машину приобреть, дом, третье, четвертое, и такое желание захватывает. И вдруг человек, смотришь, в собрании не стало. Ему некогда, а где ты на работе? А завтра спевка, ты где? А я занят на работе. А в собрании что тебе не буду? Да я работаю. Да еще что-то занят, связал себя. И попал в эту сеть, в которой обратной дороги нету. Увы, беда. Сколько бед таких. Иногда наблюдаю за церквями, за верующими. И порой так тревожно становится. Господи! Ведь признаки опасности уснуть и не попасть на землю, вдруг себе связать себя со всякими желаниями, со всякими стремлениями, которые вдруг заняли первое место в жизни. Я хочу вот, знаете, друзья, рассказать один такой пример. Вы его, наверное, слышали. Он есть в кассетах, Михаил Иванович рассказывает. Знаете, он мне в последнее время очень часто дорог был. И я думаю, вы его слышали, но хочу напомнить. Вот, знаете, так часто мы на кафедре проповедуем, убеждаем, чтобы вот, чтобы оставаться бодрствами, не уснуть, нужно читать Библию. Каждый день читать, молиться, иметь общение с Богом. И вот в одном собрании он так проповедовал, убеждал опять, пришел в один дом. А ему там вот хозяйка, мать, дети, семья. Она ему начала, говорит, Михаил Иванович, я хочу вас убедить, спросить, задать вопрос, вернее. Вот когда мне проводить тихий час с детьми? Вот вы всегда говорите, должен быть тихий час. Скажите, когда это делать? И она ему такой списочек преподнесла, вот на списке все расписано. Там подъем, ну, к примеру, я точно не помню, в 7 часов подъем, значит, она там быстро, утренний туалет, потом, значит, поднимать детей надо в школу, потом на стол поставить, детей собрать в школу, там провести в школу, потом, значит, посуду убрать, обед приготовить, и стирка, и вот целый день. Минута в минуту у ней все расписано. И теперь она говорит, скажите, Михаил Иванович, что мне отсюда убрать, чтобы поставить тихий час? Ну, кушать надо, готовить надо, нет? Дома убираться надо? Надо. Стирать надо? Надо. Что убрать? А он посмотрел и смутился, и внутренне воззвал Господу, Господи, ну как объяснить? И пока мисс такая была пауза, у них вот так тоже окошечко было открыто, и вдруг во дворе ребенок как закричит, она в окошко глянула, а он там куда-то упал в какую-то грязь, провалился и кричит. Она бросила Михаила Ивановича, бросила всю беседу, все бросила на улицу бегом, ребенка спасать, вытащила из грязи, оттрясла в комнату, помыла его, переодела, привела в чувство, успокоила. Но на всю эту процедуру не примерно час ушел. Она, когда заходит опять в зал, он говорит, сестра, где ты нашла время? У тебя сегодня нету по расписанию ребенка из грязи доставать. Ты где нашла время? У тебя все так плотно запланировано. Он сегодня должен был там и кричать, у нее времени нету. Молодежь, почему она нашла время? Потому что вот спасти ребенка, это было на первом месте, нет? Вот вдруг пропал весь список, все пропало. Знаете, я так часто думаю. Вот Господь очень часто смотрит, что у нас на первом месте, что нас заняло, чем наш разум занят, мысли, желания, что стоит главным. Мы часто можем чем-то оправдываться в жизни, а вот воин, он не связан. Знаете, иногда думаю, вот как хорошо себя проверить, чем я живу, молодежь, вы знаете, нет? Чем вы живете, вы знаете? Вот когда у вас свободное время, когда вы ничем не заняты, утром, к примеру, проснулись, а первая мысль какая у вас? Или когда вдруг вы кончили работу, все у вас свободно, а куда ваши мысли, желания, цели идут? Какие вы воины, чем вы заняты? Вот чем я связан, то меня увлекает, что меня дорожит, я о том думаю, к тому стремлюсь, то хочу достигнуть. вот такая цель у меня занята. А какая цель в жизни? Мне нравится послание Филиппийцам, 3 глава. Там апостол Павел так пишет. «Да и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Все почитаю за сор. Я когда-то такую мысль уже выражал на доме общения. Знаете, друзья, наверное, сестрам больше знакомо дома убираться, подметать. А когда вот вы все соберете, мусор, подмели, вы этот мусор куда ставите? В сервант? Или считаете, это за мусор нужно выкинуть? А? Вот все, что мешает мне приблизиться ближе к Господу, что мой разум, мои желания, мои чувства меня отвлекают от Господа, я считаю за ссор. А если за ссор, я должен выкинуть. Я хочу рассказать один такой случай в своей жизни. Мы как-то с женой, еще только в начале, когда только открылась граница, поехали к родственникам в Германию. Ну и хотела себе машину приобрести. Ну, примерно знал, сколько у меня денег. Немножко там посмотрел по объявлениям. И смотрю, там стоит такая «Жигули Лада» девятка. Ну, смотрю, по сумме так, вроде бы я потяну ее. Но, правда, она была там помятая немножко, поэтому она была подешевле. Там крыло, бампер, по-моему, кое-что так было помятое. Думаю, вот и хорошо, там дома я ее попрошу и сделают ее всю. А так, по финансам все хорошо. Они немножко на экспорт в то время шли получше «Жигули», чем они здесь продавались. И я так спланировал ее купить. Но случилось так, что родственники услышали, что я на мятой машине поеду. Им это было, видимо, не совсем так приятно, и они решили: так не будет. Приехал брат один, говорит: не уедешь ты на такой машине, мы тебе не разрешим. Я говорю: а что я могу поделать? У меня-то денег нет других покупать, это не твои вопросы. И купили они тоже девятку, но купили новенькую с магазина. Она такая была, знаете, черная, хорошо налакирована, несколько раз блестела со всех сторон. Ну, в общем, скажу, очень хорошо выглядывала, прекрасная машина. Они мне привозят в магазин, показывают: тебе такая машина устраивает? А я и растерялся, когда увидел такую машину. И, ну, говорю, ну, я не могу такую купить. Не твои проблемы, мы тебе все купим. Купили. Я приехал домой, а я работал по школам, там, по магазинам, обслуживал оборудование торговое. Холодильники, всякие другое оборудование. И вот к столовой к одной подъехал, форточка открыта, а повара выглянули в окошко, увидели, что я подъехал. И слышу, они говорят, дверь открываю, форточка открыта, слышно. Они говорят: наш механик на такой крутой, хорошей машине приехал. Ну, а я себе так думаю: конечно, у меня хорошая машина. Ох, машина у меня. Ну, еду по городу и замечаю, люди-то на меня так немножко поглядывают, на какой я машине еду. А знаете, как я себя начал чувствовать в машине? А потом пришло время, я вдруг начал замечать. Знаете, мое сердце привязалось. Когда я стал, Господь говорит: твое сердце связала машина. Она тебе так дорого стала, ценно стала. Я начал понимать, уже внутренне как-то, помню, остановился на улице, говорю: Господи, я знаю, если я привязался к ней, то ты можешь ее забрать или еще что-то. И начал это понимать, знаете. И молюсь: Господи, отвяжи. А так тяжело отвязаться. Господь помог мне отвязаться. Приехали гости ко мне глухонемые, сели в машину, и ворота не проехали. Я потом все понял. Говорю: Господи, слава тебе. Отвязал. Отвязал. Молодежь, а сколько таких вот моментов в жизни бывает, которым мы связаны. А если Господь придет, а я с чем-то связан, а что потом будет? Я хочу еще один библейский пример рассказать. Знаете, когда уже поделилось Израильское царство на Иудейское, на Израильское царство. Израильское царство было побольше, да? Там было 10 колен. Там было более такие, войска были большие. Поспособнее, казалось, там было Израильское царство. Помощнее физическое все было. А иудейское было немножко послабее все. Знаете, хотя был такой хороший царь Иосафат, благочестивый, он много своей жизни угождал Богу, так хорошо все было. А потом случилось так. Как-то породнился, подружился он, вроде бы два вот благочестивые. Ахав был очень нечестивый человек. Мирской человек, греховный, который служил чужим богам, поклонялся чужим богам. И очень много гнев Божий горел на Ахава. А вот этот праведный, хороший царь, благочестивый, пошел к этому царю. Ну, просто поговорить. Ну, просто пообщаться. Но, может быть, даже немножко о Боге напомнить. Пришел, сел, общаются. А тут, как тут, израильский царь говорит, пойдешь со мной на войну. Но у него-то переживания, надо Бога вопросить. А тут лжепророков израильских пришли, пророчествуют, все хорошо пророчествуют. Молодежь, вы помните, что говорит благочестивый царь? А? А есть ли здесь пророк Господень? Вот понимает, что он попал в такую среду, здесь нет Господнего пророка. А может быть, есть, пусть он придет, но пусть он скажет слово от Господа. И вообще думаю, ты царь праведный, пошел туда, вот в такое общение, где нету слова Господнего, где Господь не говорил. Он это вдруг понял, пророка Господнего надо найти. Нашли, привели. И пророк Господень говорит, не ходите. Небо будет удачи, не будет благословения. Что может делать благочестивый царь? А? Что должен был сделать? Убеди теперь Ахава сказать, Ахав, не пойдем. Бог не благословит, Бог не пойдет с нами. Смог он сделать, нет? Не смог. Я хочу сказать, вот он пошел в дружбу с миром, чуть-чуть пообщаться с миром, как его понимание правильное есть, а сказать ничего не может связан. А вы замечали дальнейшую историю всей этой жизни? Иосафат прекрасно понимает, нет благоволения Божьего, и Бог не пойдет с ним, но все равно идет на войну. А дальше, заметили, что произошло? Когда началась война, и вот этот израильский царь переодевается в простого воина, а иудейского царю, что говорит праведнику, одевайся в царя. А враги что говорят? А вот тот стан вражеский сказал так, не стреляйте никого, кроме в царя. А что произошло? В общем-то, тот народ прошел против израильского народа. А израильский царь что сделал? Он снял царскую одежду. А кому подсунул царскую одежду? Царю иудейскому. Если сказать вам так, по-мирскому, он сделал подставу. Израильский царь. То не друзья, общались, а все хорошо. А потом, суть до дела, когда пришла война, то этот израильский царь оделся-то в простую одежду, а царя и иудейского подставляет. И все стрелки вдруг начинают стрелять в него. Он закричал. Бог вышел навстречу, помиловал. Молодежь, а как вы думаете, какая-то связь с этим миром? Это тоже связь. Чуть-чуть. А потом безвыходно. Я хотел вот в этом примере немножко показать ту иллюстрацию. Безвыходно было для праведника. Попал он. А этот мир всегда так. Он потом в сторону уходит, а его подставил. В этом мире нет ничего такого, что было честного, справедливого, настоящего, на которого можно было положиться, понадеяться. Нет, подставит. Мир всегда подставлял и будет подставлять. А только этот праведник думал, что он там немножко пообщается, а потом, как дальше был праведный, таким сохранится, не сохранился, не смог быть твердым, не смог устоять, не смог противостать, не мог занять правильную позицию, ничего не смог сделать. Почему? Потому что связал себя. А сколько раз бывает, то в мире что-то мы посмотрим. Нет, молодежь, связали себя. А с кем-то, может быть, чуть-чуть пообщались. И какой-то маленький грех, какое-то искушение сердце посетило. Связал себя. А сколько бывает, в телефон посмотрю, полез куда не следует. А потом вдруг заметил, в сердце нету радости. Нет общения с Господом, потерял, много что потерял. Никакой добрый воин не связывает себя. Ни с чем с греховным, злым, с этим миром. Он ни с чем себя не связывает. Думаю, как хорошо, молодежь. Вот чтобы о нас мог Господь так сказать. Добрый воин, нет? А как вы можете сказать? Вот я думаю, когда на небо мы придем, помните, как часто Христос говорит так, «Добрый и верный раб, войди в радость Господина моего». Кто войдет на небо? А? Добрый. Добрый, тот войдет на небо. Злой, лукавый пламень огненный ожидает. А для доброго христианина, для доброго воина? А вот практически, сегодня в моей личной жизни, в духовной жизни – друзья, что Господь может сказать? Кто я? добрый воин или нет. Вот Господь смотрит на сердце мое, на жизнь, на поступки. Добрый воин, он все почитает за ссор в этом мире. Его ничто не бережет, не дорожит он ничем. Лишь бы познать Господа, лишь бы быть с Господом, лишь бы быть в общении с Господом, лишь бы иметь спасение ради этого, чтобы не потерять ничего. Мне дорого мое спасение. Мне дорого сохранить себя, чтобы, когда Господь придет, не оказался бы кто из вас не готовым. Вот не получилось, как с тем человеком, которым я говорил, который покаялся и пошел хорошо, а потом раз, не устоял, не удержался, не пошел дальше. Почему? Связанным был. Пусть бы Господь, мне бы хотелось так, чтобы осталось такое большое желание, чтобы я был добрый воин. Мы немножко дальше, может быть, и не будем говорить. Я хотел некоторую одну мысль только сказать. Добрый воин, он старается угодить Богу. Здесь написано, что добрый воин, он хочет угодить воин-начальнику. Вообще жизнь должна проходить дальше. У доброго христианина, у него все желание. Я хочу делать так, чтобы угодить моему Господу. Я хочу жить так, чтобы Господь понравилось. Когда Господь на меня посмотрит и скажет, угодил. Своими желаниями, своими целями, своей жизнью угодил Богу. Угодил. Молодежь, вот кто угодит Богу, того Бог прославит. Я вот часто смотрю на апостола Павла. Мне так приятно, когда я читаю за апостола Павла. Вот послание филиппийцам, например, пишет. «Радость и венец мой, вы в Господе». Вот знаете, как я себе представляю? Апостол Павел придет, а следом придут и филиппийцы на небо. И вот для него будет радостью, и венец будет, похвала от Бога. Вот сколько много благовествовал, свидетельствовал, трудился Павел. А теперь это радость. Это венец, это похвала. Он недаром жизнь прожил. Недаром. Не зря прошла вся его жизнь. Нет, не в греховных похотях, не в постоянной борьбе каких-то. Нет, он был как добрый воин, который своей жизнью угодил Богу. А чем мы, кому мы сегодня угождаем, молодежь? Кто сегодня радуется, глядя на нас? А я вот думаю, сегодня в собрании было так. Кого-то Господь стучал в сердце, Господь побуждал его выйти, покаяться, он вышел, он Богу угодил, угодил Богу. Знаете, когда я покаялся и пришел домой вечером, было вечернее собрание, я покаялся. И когда дома я пришел, у папы, маму, братьев, сестер попросил прощения. А потом мы склонились помолиться, помолились, и когда мы спать легли, у меня такая первая, помню, самая счастливая мысль была. Если в эту ночь Господь придет, я буду на небе. Я до этого очень часто переживал. Я ложился спать и понимал, если Господь ночью придет, папы, мамы утром не будет. Сестры, братья мои, все члены церкви, они все на небе будут, я один здесь останусь. А вдруг такая счастливая мысль. А теперь, если Господь придет, я тоже буду на небе. Я тоже там буду. Угодил Богу. А кого-то в собрании сегодня тоже Господь побуждал покаяния, нет? А он угодил не Господу. А дьявол ему шептал, может, в следующий раз. А может быть, дома. А может быть, еще какие-то проблемы на сердце шептал. И он остался на скамье или стоять. А что потом было? Он угодил врагу своему. Он сегодня тоже радуется. Радуется, что кто-то уйдет из собрания с таким же тяжелым, связанным, греховным сердцем. Но от этой радости ты не получишь. Я думаю, кто-то сегодня уйдет домой и будет радоваться. А кто-то идет домой и не испытывает внутри глубокого удовлетворения, покоя. А мне хотелось, чтобы Господь действительно обо мне, молодежь, я себе тоже часто переживаю, чтобы быть добрым воином, чтобы быть готовым и способным всегда встретить Господа с радостью. И как хотелось, чтобы из каждых, из присутствующих здесь, в собрании нашем, он был готов, готов встретиться с Господом, чтобы ни с чем не был связан ни какой-то маленький грех. Он затянет дальше. Небольшой грех, ничто, свободен. Пусть бы Господь даровал, чтобы мы действительно были свободны. А если действительно у кого-то нету этой радости, и, может быть, с чем-то связан, обременен, и сердце не имеет уверенности, радости, то сегодня есть возможность помолиться Господу. Сегодня есть возможность все рассказать Господу. И, может быть, когда-то, как я, сегодня вечером с радостью сказать, а теперь не боюсь. Пусть грядет Господь. Пусть придет Господь, потому что я буду с Ним. Я буду в этой счастливой вечности. Пусть эта радость будет каждого из присутствующего. А у кого нету, торопись. Мы сейчас встанем для молитвы. Если у кого-то есть желание, друзья, можно воспользоваться последней возможностью пойти вперед. Не надо смотреть. И не надо радовать дьявола. Не надо радовать врагу душ наших. А порадоваться с Господом, с ангелами. Помолиться, попросить прощения, получить свободу. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.